148. Интрига постоянного давления равняется интрига неослабевающего нажима. Непрерывным давлением рано или поздно согнешь, одолеешь любое сопротивление. Капли камень долбит не силой, а частым падением. В марте 1999 года командование военного Североатлантического блока НАТО, не добившись от президента Югославии Слободана Милошевича согласия на политическое урегулирование проблемы Косово, начало ракетно-бомбовые удары территории Югославии, военные объекты, системы связи, комплексы ПВО и аэродромы в рамках операции «Решающая сила». Две недели самолеты-невидимки «Стелс» и крылатые ракеты днем и ночью создавали давящий фон, чтобы Милошевич понял смысл посылаемого сигнала. Однако президент Югославии недаром славился как трудный переговорщик, и ни на какие уступки и действия, свидетельствующие о смягчении его позиции, не шел. Напротив, этнические чистки в автономии Косово становились все резче, дома албанцев сжигались, а их самих, отбирая документы, таким образом лишая гражданства, без бумажки ты, букашка, изгоняли из страны. И тогда 3 апреля воздушные силы НАТО нанесли удар по центру югославской столицы. В Белграде запылали важные столичного ранга административные сооружения, в частности, здание МИД и Министерство внутренних дел. А одна из бомб взорвалась в 200 метрах от родильного дома. Впереди были в качестве объектов мосты через Дунай и главный штаб. Когда же кто-то из официальных лиц в Югославии заявил, что натовское решение вопроса бесперспективно и что сербов подобным не то что не сломать, но и не согнуть, то высокопоставленный чиновник НАТО заметил, что здесь та же ситуация, что и с плотиной. Когда поток станет достаточно сильным, то он все равно прорвет за пруду. То есть вопрос о желательном поведении Милошевича — это всего лишь вопрос времени. 149. Интрига обычной привычности. Есть занятный и тем не менее непреложный закон. Незаметнее всего то, что не прячется. В связи с этим вспоминается фрагмент из книги Михаила Демина «Блатной». Расскажу один случай. Это связано со знакомыми мне парнями. Через следующих лиц они узнали о том, что в один из городских магазинов завезена крупная партия золотых изделий и дамских брошек с драгоценными каменьями. Было решено эти ценности взять. Задача им досталась нелегкая. Магазин находился в центре города в людном месте. С одной стороны к нему примыкала почта, с другой — ресторан. С наступлением сумерек здесь выставлялся милицейский пост. О ночной работе поэтому речи быть не могло, да и о дневной, в принципе, тоже. Оставался вооруженный налет. Но дело это было чересчур опасным. За углом в соседнем переулке помещалось районное отделение милиции. Да и вообще специалисты эти, двое молодых армян и менгрельский еврей, были люди культурные, не любящие грубости, избегающие всякого шума. И они решили свою задачу, решили ее весьма остроумно. В середине дня, согласно общему правилу, ювелирный магазин закрывался на обед. Продавцы запирали дверь, опечатывали ее, навешивали на замок сургучную пломбу и отправлялись в кафе напротив, на другую сторону улицы. Защитная сигнализация днем не действовала, однако продавцов это мало заботило. Они могли спокойно отдыхать и закусывать, наблюдая за своим магазином через окно. Однажды перед кафе остановилась огромная грузовая машина. Это был украденный со стройки самосвал. Остановилась и напрочь загородила собой окно. Случилась, очевидно, непредвиденная поломка. Чертыхаясь, шофер вылез из кабины и начал копаться в моторе. Копался он так минут 20. Наконец мотор заработал, гремя и лязгая, машина отошла. Взором людей открылась улица, дом напротив, дверь магазина, и все увидели, что дверь эта без пломбы. 20 минут вполне хватило для взломщиков. У них все было продумано и учтено заранее. Одетые в синие халаты, такие же, как у продавцов, они вышли из ресторана, легко открыли магазинную дверь, уложили золото и брошки в простые хозяйственные сумки, безбоязненно вынесли их наружу и, погрузившись в машину, скрылись. Добра было украдено много, на огромную сумму. 150-я. Интрига одурачивания. В номере 24-м мы уже вели речь о трюке Григорьева Калиостро. Вот еще один пример из его балаганных штучек. Посетителей встречал транспарант с крупной, но неряшливо исполненной надписью «Здесь угадывают». Входная плата была мизерной, а что-то около 10 копеек. Балаган имел сквозной проход и маленькую отгороженную каморку, в которую публика входила поодиночке. Каморка имела таинственный вид, вся сплошь была обита черным сукном, на небольшом возвышении стоял черный стол, а на столе красовалась черная ваза, прикрытая черной же салфеткой. У стола стоял сам Калиостро. Каждому вошедшему он учтиво говорил: «Потрудитесь окунуть палец в вазу». И когда посетитель исполнял это, Калиостро предлагал ему поднести палец к носу. «Прошу вас понюхать». Посетитель нюхал и, корча противную гримасу, обыкновенно восклицал: «Фи, какие-то помои!» «Угадали!» — торжественно объявлял Калиостро и впускал нового посетителя. Таким образом, угадывал и следующий любопытный. Эта проделка замечательна главным образом тем, что всякий, побывавший на данном представлении и, следовательно, попавшийся на не очень-то замысловатую уловку, был крайне недоволен происшедшим и при встрече со знакомыми навязчиво советовал посетить Калиостро, уверяя, что он удивит их так, как удивил его самого, причем они также всем будут говорить то же, что теперь говорит он им. И действительно, новые посетители передавали в точно такой же форме свои впечатления своим знакомым, те, в свою очередь, своим и так далее. Словом, никто не хотел считать обманутым только себя. 151. Интрига паузы. Тот, кто первый навязывает нам паузу своим молчанием, получает психологическое преимущество над нами. Умение держать паузу — сильный ход в общей стратегии достижения своих целей. Примеров тому сколько угодно. Вот лишь один. С 11 по 20 апреля 1992 года в Москве проходил 6-й съезд народных депутатов России. Верховный Совет Российской Федерации в лице председателя Хасбулатова, в прошлом заведующего кафедрой экономики Столичного института народного хозяйства имени Плеханова, решил дать бой исполнительной власти в лице руководителя тогдашних министерств Гайдара. Замысел не из легких, поскольку на стороне правительства, правительство реформ в пользу рынка и шоковой терапии, по-российски сам президент Ельцин. Депутаты активно перетягивают канат. Драматизм нарастает, война нервов достигает предела. Правительство Гайдара не выдерживает и подает в отставку. Народные избранники настойчивы, им жаждется закрепить победу. Они понимают, что отставка — это еще не все, это только зондаж, пробный шаг в выявлении сил и их расстановки. Но! А где Ельцин? Какова его позиция с атакой на его правительство? Но Ельцина нет. Еще 2 дня назад он был и выступал на съезде, а в эти дни, самые напряженные дни, его нет. Пауза. Только великие актеры в театре отваживаются на театральную паузу. Никто не знает, сколько ей следует длиться. Знает только талант. Видимо, отсюда знаменитая пушкинская «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». И вот Ельцин, похоже, решил продемонстрировать наличие своего таланта, таланта политической паузы. Он ждет и не вмешивается в споры на съезде. Ждет день, два, три, и дрогнули депутаты. Они первыми пошли на компромисс с правительством. Ситуация была спасена, и тогда Ельцин объявил, что он не принимает отставки правительства. Контактная ситуация, сознательно удерживаемая одной стороной от превращения ее в общение, становится для другой стороны нарастающей и очень быстро непереносимо неприятной с появлением унизительно явственного почувствования, когда человек сам в себе вдруг начинает слышать непроизнесенное чужое «отстань» или «шел прочь». 152. Интрига чужими руками. СССР, 50-е годы. Исполните, пожалуйста, музыку Шостаковича. С такой просьбой ежедневно на радио стали приходить письма. Там заинтересовались и послали к автору корреспондента. Оказалось, что это старуха из коммунальной квартиры. Свои просьбы она объяснила так. У нас целыми днями включено радио, оно мне мешает, а когда передают Шостаковича, сосед радио выключает. 153. Интрига заразной болезни. Всех, кто читал автобиографическую книгу Нины Марковны «Скитание Нины», потрясает трагический рассказ ее героини об испытаниях и потерях. Тяжелый каток 1937 года, который проехался по всей советской стране, задел и ее родителей. Спасаясь от ударов судьбы, применив лечебный маневр, сославшись на якобы имеющийся у отца туберкулез и бегство абы куда подальше, семья оказалась в далекой от Москвы Феодосии. Потом война, разлука с отцом, уехавшим на фронт, кровь, ужасы. А потом еще более страшная, чем война, мерзость и беда, боль, обида, позорное унижение от своих, солдат Красной Армии. Победители знаменитого первого Керченского десанта, январь 1942 года, еще не остывшие от накала жесточайших боев, волнами прокатывались по домам мирного населения, богуя и насильничая. Нина Марковна дает яркую в деталях зарисовку того, как ей удалось отстоять свою честь с помощью использованного метода театрализации. Короткий период времени, пока не нахлынула следующая волна солдат, прошел относительно спокойно. Мы поспешно заканчивали приготовление к тяжелым временам. Мама очень беспокоилась о нашей безопасности. «Глупо рисковать», — говорила она. Были случаи, когда во время освобождения городов насиловали даже пожилых женщин. Сама она облачилась в старое выношенное платье и принялась кромсать ножницами свои густющие, вьющиеся волосы, кое-где выстригая до самой кожи. Затем очередь дошла до меня. Затянули грудь, нацепили длинную уродливую юбку, и все же, несмотря на эти ухищрения, я в свои 14 лет выглядела на все 17. Обняв и крепко прижав меня к себе, как будто стараясь отгородить от всего мира, мама сказала: «Нина, помнишь бедную Лиду, твою подружку из Дулева, и ее сестру Катю? Они умерли от туберкулеза. Помнишь, как выглядела Катя? Бледные, посиневшие губы, красные пятна на щеках, ее все время лихорадило. Пьяная солдатня больше боится туберкулеза, чем пуль». То, что последовало за этим, походило на настоящий маскарад. Я превращалась в несчастную туберкулезную девочку, лежала в постели, завешенной простыней, которая якобы предохраняла остальных членов семьи от инфекции. В руках я держала окровавленный носовой платок, пододеяльник у подбородка тоже был покрыт пятнами крови, которую Слава выдавил, осторожно порезав ногу папиной бритвой. Глубокие тени залегли у меня под глазами, щеки раскрасились пунцовыми лихорадочными пятнами, помогла тертая свекла, разведенная водой. Было около полудня, когда красноармейцы уже изрядно навеселе появились в нашем дворе. Разбившись на несколько групп, они пошли по квартирам. Пронзительные, нечеловеческие крики женщин слились в страдальческий хор. Заплакали дети. Из квартир, где проживали старики, доносился звон бьющейся посуды. Под ударами прикладов разлетались окна, из домов вытаскивали мешки с провизией. Люди молили: «Оставьте нам хоть немного еды, мы ведь умрем с голоду». «Туда вам и дорога, скоты! Кто немецких псов хлебом солью встречал?» Трое солдат ворвались к нам, и тот, который шел впереди, сразу направился в мой угол. Но не успел он сорвать простыню, как мама скорбно произнесла: «Несчастное дитя умирает от туберкулеза. Уже недолго осталось». Солдат откинул простыню, но остался стоять на месте. Пряча под полуприкрытыми веками весь свой страх и ярость, я направила взгляд мимо незваного гостя. Вспомнив сестру Лиды на смертном одре, я, едва шевеля губами, пробормотала: «Мама, пить!» Солдат плюнул на меня и выбежал за дверь. Его двое товарищей за ним. Мама опустилась на колени у моей постели и облегченно расплакалась, вознося благодарственную молитву. А Слава все повторял и повторял: «Сволочи, сволочи!» Я тоже молилась, но чувствовала при этом угрызение совести. Я вот благодарю Бога за свое спасение, а кого-то в это время насилуют. Этим кем-то оказалась наша соседка Надя, и крики девочки оглашали округу. 154. Интрига маятника равняется интрига раскачки ситуации. Извлеченное из опыта жизни наблюдение гласит, что если начать раскачивать лодку, то команду рано или поздно стошнит. Писатель и политик, в прошлом известный штангист, чемпион Олимпийских игр Власов, в своем романе «Хроники. Огненный крест» анализирует российскую ситуацию накануне решающих событий октября 1917 года. Надо начинать с армии. После выведения России из войны армия перестанет существовать, это неизбежно. И ему, Ленину, это ясно со всей очевидностью, именно это позволит взять власть. И это будет тот великий миг истории: власть рухнет, ей не на что будет опереться, и мы, большевики, придем на смену старому миру. Во всех прежних революциях старое общество прибегала к силе. У него всегда была под рукой армия. Теперь ее не будет. Мы станем диктовать свои условия всем и каждому. Сила контрреволюционного противодействия будет затуплена, если вовсе не исключена. Долой братоубийственную войну! Мир народам! Скоро, ох, скоро выдохнет Русь с радостью навстречу лозунгам своего вождя: «Грабь награбленное! Кулаком в морду, коленом в грудь». Разложение — обратная сторона процесса соединения людей. Это Ленин понимает лучше других. Разлагать, дабы повернуть к себе и сплотить. Кто не готов сплотиться — отсечь. Не поддается вразумлению — отсечь. Но для этого сначала надо раскачать стихию толпы, пробудить инстинкт разрушения, ненависти. Эта стихия, сокрушая все, и даст им власть. Другой возможности обрести власть нет, не существует. Надо до предела расковать устои старой жизни, смешать с грязью все святыни, попрать все нормы, и тогда рухнет тысячелетнее государство. Только тогда они в богах, только их слово — закон. Революция тем и сокрушительна, что заряжена волей множества людей. Коллективная сила — основа революционного сдвига. В октябре 17-го большевики получат предельное соединение людей в единой воле. 155. Интрига знаменитости. Джон Бонд, 32-летний рекламист с Бродвея, гордился своими успехами. Всей Америке известен получивший особый приз его лозунг для магазина мужских костюмов «На взгляд Ральф Лорен, но цена Ральфа Кремдена». Ральф Лорен – знаменитый дизайнер, продукция его ценится чрезвычайно дорого. Ральф Кремден – рядовое имя в сфере мужской одежды, из чего следует, что цена невелика. «Приходится шевелить мозгами», — откровенно признается он. «Американцам попадаются на глаза до 1500 объявлений в день. Сквозь эту лавину нужно прорваться. Мы — одно из самых популярных рекламных агентств. Начинали 2 года назад с капиталом в 200 тысяч долларов. Сейчас у нас 25 миллионов. Замечателен и крючок Цимми, рекламиста, работавшего с Ли Якокой и запомнившегося свежими идеями в пропаганде новых марок автомобилей. Изюминкой здесь было задействование фона общих знаний и стереотипированных до инстинктивности перцепций. Именно слуху, образ на виду, помнимость у всех. Однажды он объездил всю страну в поисках людей с именами таких знаменитых исследователей, как Христофор Колумб или адмирал Бирд. Найдя этих лиц, он заплатил им за согласие поместить их фотографии в наших рекламных публикациях, на которых появились, например, такие изречения: «Христофор Колумб только что открыл новый Меркьюри». 156. Интрига тщеславия. Самое сокровенное из наших потуг и то, в чем мы все время нуждаемся, это желание быть значительным. Джон Дьюи. Пик расцвета космодрома Байконур на него, рассказывает инженер-инспектор космических аппаратов Юрий Марков, стало прибывать столько груза, что на шоссе, идущем с ближайшей станции, потребовалось установить шлагбаум. Написали объявление: срочно требуется дежурный переезда, оклад такой-то. Повесили объявление в пристанционном поселке. Но поскольку оплата по любым меркам была все же небольшой, а от самой работы не веяло какой-либо значительностью, местные жители проигнорировали его. Целый месяц никто не приходил в отдел кадров. Тогда в поселке появилось новое объявление: требуется начальник шлагбаума. Утром в отделе кадров было столпотворение. 157. Интрига угроз и уступок. Из практики переговорного процесса. Переговорщики, лишенные фантазии, на практике зачастую строят свою тактику примитивно, на манер барышников. Если, например, они хотят получить 10 единиц чего-либо, то запрашивают 20 в надежде договориться с партнером где-то на полпути. Чаще всего им приходится довольствоваться менее чем половиной, поскольку они не только раскрывают основную слабость своей позиции, но между делом еще и тактически себя обезоруживают. В этом случае партнер прибегает к очень простому методу. Не идя навстречу наивным ожиданиям торгующегося, он упорно придерживается первоначального предложения, не отступая от него и спокойно ожидая, когда повергнутый в замешательство контрагент начнет торговаться с самим собой. После этого уже от его милости зависит, когда именно он скажет долгожданное «да» своему непрерывно снижающему цену сопернику. Такого рода переговоры наглядно иллюстрирует маленькая история, принадлежащая Перу, известного и очень опытного французского хозяйственного руководителя. «100 000 франков, — говорит француз, — столько стоит этот дом. Он большой, удобный, хорошо расположен, кроме того, к нему примыкает участок с парком». «Нет», — говорит англичанин, — «60 000. Не забудьте, что есть еще и гараж. Как раз недавно здесь был продан за 150 000 франков дом, гораздо менее удобный и расположенный на 5 километров дальше. 100 000 — весьма умеренная цена». «Нет». «Не понимаю, что вам не нравится. Если беспокоит вид из окон, то за это никто не несет ответственности. Кроме того, Можно ведь к нему и привыкнуть. Хороший, отапливаемый, просторный, светлый дом, даже если из его окон открывается не лучший вид, стоит дороже, чем развалина с красивой панорамой. Ну да ладно, вот вам окончательная цена — 80 000 и не сантимом больше или меньше. Нет. Но ведь я не более года назад его купил за 100 000 франков и затратил еще 15 000 на отопительное оборудование. Цена, которую я вам сейчас предлагаю, сама по себе легкомыслие. Вы знаете, что я нуждаюсь в наличных. С вашей стороны жестоко добиваться еще более низкой цены. Я апеллирую к вашему благородству. Тишина. Француз начинает вновь. Дом не обременен закладными. Когда-то он принадлежал Коро. Ручей в саду полон рыбы. Климат отлично подойдет для детей. Ваша жена найдет это место очаровательным. Это настоящая загородная вилла. Ну ладно, пусть будет 70 000. Нет. Тогда прощайте. Упускаете великолепную возможность. Я был лучшего мнения о ваших деловых качествах. Вы злоупотребляете моим несчастным положением. Я думал, вы проявите больше понимания. На мои доводы вы ничего не смогли возразить. Это же на грани глупости. 70 000? Нет. Француз тщательно собирает бумаги, медленно встает, идет по направлению к двери. Открывает ее, на мгновение останавливается и говорит. Ну, тогда 60 000. Да, отвечает, наконец, англичанин. Комбинация угроз и уступок служит естественным спутником уговоров. 158. Интрига мнимого отступления равняется ложный отход. Классическим случаем военной хитрости стало сражение под Рущуком в Молдавии против турок в 1811 году. Сил у армии, возглавляемой Кутузовым, тогда было поменьше, чем у Ахмед-Паши, и в открытом бою победить его было сложно. Русские войска удерживали крепость Рущук на правом берегу Дуная. Турки же рвались на левый берег с тем, чтобы в дальнейшем выйти к Бухаресту. 22 июня Кутузов дает туркам довольно успешное сражение у стен крепости, однако вместо продолжения атаки неожиданно приказывает взорвать все крепостные укрепления и отступить на левый берег Дуная. Все были в полном недоумении. Русские генералы тихо роптали, а царь прислал гневную депешу, в которой обвинял Кутузова в сдаче врагам единственной крепости. Ахмед-паша сперва недоумевал, но потом поверил, что он победитель, ведь в такое верить очень приятно. Мало ли, почему этот вздорный старик приказал отступить. Главное, он сдал Рущук. И Ахмед-паша настрочил в Константинополь победную реляцию султану, который поспешил наградить своего генерала. Поздравления по случаю этой, в кавычках, победы прислал даже Наполеон. А Михаил Илларионович тем временем терпеливо ждал, когда вдохновленный своими успехами Ахмед-паша двинется вперед. Через некоторое время турки переправили на левый берег 40 000 солдат и устроили там укрепленный лагерь. Остальные 30 000 остались в крепости поджидать подкрепления. Это было именно то, чего ожидал Кутузов, и ради него пошел на позор. Он тут же тайно отправил в тыл туркам небольшой, но хорошо вооруженный отряд генерала Маркова с 38 пушками. 7-тысячный отряд скрытно переправился на правый берег Дуная и ударил в тыл врагу. Удар русской конницы, подкрепленный мощным артиллерийским огнем, ошеломил турок, которые считали, что русские находятся далеко отсюда, на левом берегу. Турки бежали. Марков установил артиллерию на берегу реки против турецкого лагеря и начал обстреливать его с тыла. По реке сверху и снизу подошла русская флотилия и открыла огонь из корабельных пушек. В лоб с левого берега ударили русские полки. Мышеловка для Ахмед-паши захлопнулась. Турецкая армия частью была уничтожена, частью сдалась. Остаток войск добили в крепости. Турции ничего не оставалось, как просить мира у России. 159. Интрига заманивания в проигрыш. Как часто внешне заманчивое оборачивается, только мы возьми и согласись на него, совсем не столь безобидным, как это вначале показалось. Из персидского фольклора. Некий поэт как-то приехал в Исфаган и решил немного прогуляться. На углу он увидел мальчишку, который подбрасывал золотую монету и ловко ловил ее на лету. Поэтом овладела жадность, и он решил присвоить золотой. Он подошел к мальчику, достал из кармана несколько новеньких медиков и говорит ему: «Отдай мне твою монету, а я дам тебе вот эти денежки, которые лучше и красивее твоей». Мальчик подумал и сказал: «Что же, несколько монет больше одной, да ваши деньги и красивее моей монетки. Я согласен, но только с одним условием». «С каким условием?» «Вы должны очень громко прокричать по-ослиному». Поэт огляделся, кругом никого не было, и он решил исполнить желание мальчика. Еще раз оглянулся, прижал ладони к ушам и во всю мочь завопил по-ослиному, а потом говорит мальчишке: «Я выполнил твое условие. Бери мои монетки и отдай мне свою». «Посуди сам», — ответил мальчик. «Ты со своим ослиным умом понял, что один золотой лучше нескольких медиков, почему же ты думаешь, что я этого не понимаю?» 160. Интрига шантажа. В книге-памфлете «Да, господин министр» Джонатан Лин, Энтони Джей. «Да, господин министр» из дневника члена Кабинета министров достопочтенного Джеймса Хеккера, члена парламента. В книге-памфлете, остроумно высмеивающей нравы английской высшей бюрократии, рассказывается о каком-то не вполне корректном решении некоего министра Джеймса Хеккера в отношении барсучьего племени, и как его родная дочь стала на защиту несчастных бессловесных тварей. Повествование ведется от первого лица. Утром я спустился к завтраку и, к удивлению, увидел за столом свою дочь, это в такую-то рань, с воинственным видом читавшую статью о барсуках во вчерашней «Гардиан». Оказывается, Люси поджидала именно меня. «Тут о тебе написано, папочка», — язвительно заметила она. Я ответил, что знаю, но она все равно с выражением прочитала: «Хеккер — барсучий палач». «Папа ее уже видел, дорогая», — поддержала меня Энни. Но Люси, пропустив замечание матери мимо ушей, громко зачитала мне всю статью от первого до последнего слова. Я сказал, что все это чепуха, выеденного яйца не стоит. Она не поверила. Тогда я решил все ей растолковать. Во-первых, я не барсучий палач. Во-вторых, барсукам абсолютно не грозит вымирание. В-третьих, отсутствие охранного статуса отнюдь не означает, что барсуков будут истреблять. В-четвертых, если ради тотального плана спасения экологического наследия Англии требуется пожертвовать несколькими барсуками, какой может быть разговор? Увы, я не учел того обстоятельства, что словосочетание «тотальный план» почти всегда плохо воспринимается, особенно поколением, выросшим на послевоенных фильмах. «Тоталь план, майн фюрер!» Моя дорогая дочка вскинула руку в нацистском приветствии. «Конечно, цель оправдывает средства». Люси, по-моему, делает из мухи слона, не говоря уже о том, что в устах ярой поклонницы чокнутых леваков откровенно абсурдно звучат обвинения в чьем-либо еще пристрастии к тезису «цель оправдывает средства», в которые я лично не верю, во всяком случае, не на 100%. «Еще бы! У барсуков ведь нет права голоса!» Что это за многозначительное высказывание? Я не совсем понял, куда она клонит. Очень просто. Если бы барсуки пользовались избирательным правом, ты бы и не подумал их истреблять. Упаси Боже! Ты бы месяцами не вылезал из Хейвард-Спини, пожимал бы им лапы, облизывал их барсучат. Ха! Уж ты-то умеешь втереться в доверие. Втереться в доверие к собственной дочери мне, надо полагать, не удалось. Люси! Снова вмешалась Энни, но, на мой взгляд, без должной строгости. «Так с отцом не говорят». «Но это же правда!» — не уступала Люси. «Да, правда, но, видишь ли, наш папочка занимается политикой, ему по статусу положено втираться в доверие. Благодарю покорно». «Этому надо положить конец», — заявила Люси. «Новое дело. Сперва обвинила, а теперь еще будет меня учить». «Опоздала, дорогая!» — не без злорадства ухмыльнулся я. «Решение принято!» «Я его отменю!» — отрезала она. «Вот глупышка!» «Отлично!» — сказал я. «Это совсем не трудно. Добейся своего выдвижения в кандидаты, победи на всеобщих выборах, завоюй авторитет как заднескамеечник, пусть тебя назначат министром и...» «Отменишь закон, только и всего, никаких проблем. Правда, барсукам придется немного подождать». Она пулей вылетела из дома и вернулась, слава богу, только вечером. На следующий день по приходу на работу я получил от секретаря, разбиравшего свежую почту, письмо. Вскрыв его, я обнаружил там записку такого содержания. «Дорогой папочка, завтра мы с Питером... моим соучеником и любовником проведем 24-часовую демонстрацию протеста в Хейвард-Спинни под девизом «Спасите барсуков». Демонстрация будет проводиться в голом виде. Если до 5 часов завтрашнего дня мы не получим достаточно надежного заверения в том, что барсукам будет возвращен охранный статус, мы проинформируем о нашей акции представителей прессы. Намеченная на 17:00 пресс-конференция будет также проводиться в голом виде. Люси Хеккер. Можете представить себе мои чувства, когда я читал это послание. А потом зазвонил телефон. Люси! Я схватил трубку и попытался было все обратить в шутку. Получил твое письмецо и, знаешь, чуть не купился. Подумал, ты это серьезно. Я заранее понимал тщетность этой жалкой потуги. «Это более чем серьезно», — отчеканила она. «После разговора с тобой мы с Питером звоним в Exchange Telegraph и Press Association. Затем сразу же отправляемся в Спинни». Тогда я стал бить на дочерние чувства, умолял подумать о возможных последствиях для меня. Но Люси холодно возразила, что под угрозой истребления находятся барсуки, а не я. Вот тут она ошибается. Под угрозой моя блестящая карьера. Так или иначе, ясно было одно, Люси не откажется от своей дурацкой затеи. В этот момент в кабинет с папкой в руках вбежал, именно вбежал, кстати, я не предполагал, что он умеет бегать, мой помощник сэр Хамфри, и, бормоча что-то о новых данных, попросил разрешения поговорить с Люси. Он взял трубку, открыл досье и сказал: «Мисс Хеккер, мне только что передали последний отчет государственной инспекции по заповедникам, и если верить ему, вся эта история предстает совершенно в ином свете». Из объяснений сэра Хамфри следовало, что в Хейвард-Спинни вообще нет никакой колонии барсуков. В отчете черным по белому написано: «Последние свидетельства обитания барсуков, помет, свежевырытые норки и тому подобное были зарегистрированы 11 лет назад». Ошеломленная Люси, мы с Бернардом, моим личным секретарем, были поражены не меньше, спросила, почему же тогда газета утверждает, что они там есть. Сэр Хамфри объяснил, что, по-видимому, утечку информации о бедных барсуках организовал один предприимчивый земельный спекулянт. Без колебаний, поверив моему постоянному заместителю, что, впрочем, неудивительно, ибо все троцкисты непоколебимо убеждены, земельные спекулянты являются наместниками сатаны на земле, Люси пожелала узнать подробности. Местные власти собираются построить в Спинни колледж, а упомянутый спекулянт хочет скупить лесопарк под учреждения и роскошные особняки. Но ведь он не может этого сделать, если у Спинни останется охранный статус, — резонно заметила Люси. — Да, не сможет, — согласился сэр Хамфри. Но он прекрасно знает, что совету в таком случае придется потратить выделенные средства на другой проект. Спекулянт же подождет годик или чуть больше, потом докажет, что барсуков там нет, добьется снятия охранного статуса и преспокойно получит Спинни под свои особняки. Продолжительное молчание в трубке свидетельствовало о том, что Люси потрясена, а сэр Хамфри невозмутимо продолжал. «Обычная практика. Отвратительно, не правда ли?» «Вот уж не думал, что мой постоянный заместитель так не любит земельных спекулянтов. Мне даже казалось, он относится к ним с известной долей симпатии». Затем Люси спросила, имеется ли в Хейвард-Спинни хоть какая-нибудь фауна. «Есть кое-кто», — ответил сэр Хамфри, заглянув в досье. «Судя по документам, там расположена городская свалка, а значит, в изобилии водятся крысы». «Крысы?» — внезапно осипшим голосом повторила Люси. «Моя дочь до ужаса боится крыс». «Да, десятки тысяч крыс», — подтвердил сэр Хамфри и великодушно добавил. «Ведь они в своем роде тоже фауна». Он сделал многозначительную паузу и, как бы советуясь, спросил, «Было бы обидно ненароком сыграть на руку этому спекулянту, как вы думаете?» «Я думаю, да», — растерянно согласилась она, и я понял. Демонстрация под лозунгом «Спасите барсуков» отменяется. В заключение сэр Хамфри задушевнейшим голосом лицемер произнес: «Вместе с тем позвольте мне выразить свое искреннее уважение вашим взглядам и готовности отстаивать их до конца». Она не выразила никакого желания поговорить со мной, просто попрощалась с сэром Хамфри и повесила трубку. Кризис миновал так же внезапно, как и возник. Демонстрация в голом виде перед крысами, не говоря уже о журналистах, явно Люси уже не привлекала. Я был безгранично признателен сэру Хамфри. «Я тут ни при чем», — скромно ответил он. «Это все досье». Заинтересовавшись личностью этого предприимчивого земельного спекулянта, каков хитрец, я попросил Хамфри показать мне досье. К моему удивлению, он отвел взгляд и в своей излюбленной уклончивой манере ответил, что вряд ли мне будет это интересно. Но я настаивал. Тогда он спрятал папку за спину, словно провинившийся школяр. Будто по наитию я спросил, насколько правдива история, которую он рассказал моей дочери. Хамфри сделал вид, что не понимает вопроса. Я повторил его. Он пристально посмотрел мне в глаза и, тщательно подбирая слова, сказал: «Господин министр, вы действительно хотите, чтобы я ответил? Только ради Бога, не спешите говорить «да».» Это был хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Даже если подозрения на 100% верны, знание правды мне не сулило никаких выгод, в то время как потери были бы колоссальными. Мне поневоле пришлось бы лгать собственной дочери, а этого я никогда не делал и делать не намерен. «Нет», — ответил я, хорошенько подумав. «Хамфри, пожалуйста, не затрудняйте себя ответом». «Я так и предполагал», — самодовольно отозвался он. «Позвольте мне только еще раз заметить вам, что все-таки есть вещи, которых министру лучше не знать». 161. Интрига стереотипов. Наша привычка умозаключать по схеме «после этого стало быть по причине этого» часто отдает нас в чужие руки. Известно, что данной человеческой слабостью вовсю пользуются авторы детективов, которые охотно удовлетворяют читательский запрос на трафаретные суждения и на построение, словно как по колее, ложных, уводящих от истины догадок. Взять американский фильм «Настоящий». Лента о бейсболе, о верности своей мечте, о любви и о кознях недругов. Так вот, накануне решающего матча нью-йоркской бейсбольной команды «Рыцари» за первенство США, герой фильма попадает на роскошный прием. Все идет хорошо. Вроде бы налаживаются отношения с его подружкой, красавицей, победительницей конкурса красоты, хотя она из лагеря тех, кто прочит и готовит поражение. Вот она обнимает героя и дает ему что-то вкусненькое прямо в рот, прямо с рук. А через какое-то непродолжительное время герой в радостном азарте, общающийся с друзьями по команде, вдруг, охнув, хватаясь за живот, медленно, без чувств, оседает на пол. Мы сразу же делаем заключение. Вот она, дрянь! Достала нашу надежду, нашего непобедимого героя, отравила подлая, извела предательница. И только потом мы узнаем, что 16 лет назад герой был тяжело ранен в живот, и то, что с ним случилось на приеме, последствия той трагедии. Они — реакция желудка на нервные и физические напряжения, тренировки, думы о финальном состязании. Но дело сделано. Замешанная на прямолинейной логике интрига сработала, и мы негодовали, и думы наши умело были сманипулированы совсем в сторону от правильного пути. 162. Интрига вынудительного обстоятельства. Вам надо с кем-то познакомиться. С совершенно чужим лицом, без всякой видимости близости. Вот что пишет на этот счет специалист в разведделе Суворов. Я имею в виду его книгу «Аквариум», 1991 год. В нашей работе очень тяжелым является первый момент знакомства, то есть поиск повода. Как подойти к человеку, как завязать разговор, как закрепить отношения. Лучший способ — ударить его машину своей. Вот тебе и контакт. Пусть он тебе адрес дает, а ты приглашай выпить. Чем интересуетесь? Монеты, значки, марочки? Есть у меня одна. 163. Интрига невнимательности. Очень часто нас ловит на иллюзию того, что мы обладаем большим знанием, чем те, кто хочет обвести нас вокруг пальца. Вот одна из многочисленных на подобное заблуждение историй. Помню, стояли 3-4 столика и поблизости ряды стульев. За ближним столиком и около него сидели какие-то люди в темно-серых комбинезонах, похожие на танкистов. Четверо из них играли в карты. Два или три человека сидели тут же, наблюдая за игрой. У одного из игроков, он сидел близко ко мне, из брючного кармана виден был уголок белого носового платка. Я бы не обратил на это никакого внимания, но кто-то из присутствующих подошел и незаметно для самого играющего потихоньку вытащил этот платок. На нем был завязан узелок. Вытащивший развязал узелок, там оказался бумажный рубль. Я внимательно наблюдал, что же будет дальше. Вытащивший рубль положил себе в карман, подняв с пола обрывок газеты, оторвал кусочек, скомкал и завязал носовой платок так же, как был заранее завязан рубль. Затем осторожно сунул этот платок обратно в тот же карман играющему. Потом начал разговор с играющим, спросив, между прочим, что у тебя из кармана торчит. Тот ответил, что цыганка гадала и завязала рубль на счастье. Вытащивший сказал, что цыганка обманула, завязала какую-нибудь бумажку вместо рубля. Игрок ответил, что этого не может быть, ведь он сам видел, как она завязывала рубль. Начался спор. Играющий предложил на спор часы. Другой что-то порядка 10 рублей. Владелец часов сказал, что часы стоят дороже. Настолько все выглядело естественным, что я, осторожный в жизни человек, вмешался в этот спор и предложил 50 рублей в в то время сумма приличная. Я же был уверен в своем выигрыше. Когда ударили по рукам, и хозяин платка вытащил и развязал его, там оказался рубль. Я обалдел в буквальном смысле, ведь собственными глазами видел, как завязывали клочок газеты. Пока соображал, приходил в себя, тех ребят с моими 50 рублями уже не было. Собрал морячков-корешей с целью расправиться с обидчиками, но, увы, они как сквозь землю провалились. Да и затея была бессмысленной. Только по прошествии какого-то времени я разгадал технологию этих мошенников. Работали по сговору, все было заранее спланировано. Работали на простачка вроде меня, хотя думаю, что на эту удочку мог попасться любой другой. В кармане было 2 одинаковых носовых платка. В каждом завязано по рублю. В момент, когда хозяин извлекал из кармана якобы платок с бумажкой, он просто незаметно заталкивал его подальше, а извлекал другой, точно такой же, но с рублем. Мы ловимся не на обман, а на чрезмерную веру в чужую правду. А вот она-то зачастую обманчива. 164-я интрига фантомной связи, интрига запараллеливания. Стандартное заблуждение людей мыслить по канве. После чего-то, значит, по причине того. Можно дополнить еще одной привычной нашей ошибкой. Если рядом, значит вместе. Обратимся к одной из нашумевших историй недавнего времени. Насмешки коллег и упреки знакомых заставили московского автоинспектора Владимира Кузнецова обратиться в суд. Видимо, кого-то он сильно достал, если к нему применили столь изощренную расправу. Проделка и впрямь была не из заурядных. В газете «Московский комсомолец» в номере от 14 октября 1992 года под рубрикой «Милиции посвящается» был опубликован снимок улыбающегося Владимира и его коллеги из Главного управления внутренних дел города Москвы. Фото сверстали рядом с очерком Александра Погонченкова «Убийство в Желдоре», повествующим об убийстве шофера 2 сотрудниками ГАИ. Они в чем неповинном человеке не сказали ни единого плохого слова, но как расчетливо и как громко его испачкали и обвинили. В 2002 году студенты одного из крымских вузов, используя сеть FM-станций, весь день просили ставить одну и ту же песню для своего ректора, кандидата в депутаты парламента. Все бы ничего, да только музыкальное произведение называлось «Таких не берут в космонавты». 165-я интрига «Утомление» равняется интрига изнурения. Пример из собственной жизни. Дело было в начале 70-х годов на военной кафедре гуманитарных факультетов МГУ. Речь идет о военных сборах после 3-го курса. Место действия – город Ковров Владимирской области. Жаркий летний день 1973 года. Я в пилотке, в форме, сапогах, за спиной ротный пулемет, а наш предводитель-наставник, майор Косинский, преогромный, высоченный, обычно сдержанный, а сейчас красный, беспрерывно отирающий потное лицо и иступленно размахивающий руками, громовым голосом втолковывает мне. «Вот если бы ты...» Я был в тот день на какие-то полчаса произведен в командир взвода, а эпизод, который далее следует, произошел в момент прохождения моим взводом обширной и на вид довольно топкой лесной лужи. «Вот если бы ты их уложил в грязь!» А майор как раз на момент прохождения нами лужи вдруг дурным голосом заорал в воздух. Естественно, весь личный состав обязан был по моей немедленной трансляции его команды лечь на подернутую чем-то зеленым зловонную воду. Но я, грешное наказание всех гуманитариев, переизбыток человечности и сложных рефлексий, приказ повторять не стал, а отдал его лишь после прохождения грязного участка лесной дороги. Солдат, а это был один из моих товарищей-студентов, легший за огромное дерево, там были сплошь прекрасные сосны, задал мне каверзный вопрос. Но ведь если по уставу надо за дерево прятаться, то как быть с явлением взрывной волны? Ведь она может запросто опрокинуть дерево, и тогда оно упадет на меня. Так вот, если бы по моей команде воздух, он лежал бы в луже, то сейчас не вопросы бы задавал, а чистился бы. Тогда я был наивен и молод, а сейчас, по прошествии времени, военная мудрость майора становится для меня все явственнее. Принцип отнятия энергии, можно сказать, настольный и в местах лишения свободы. В колониях, где бы ни пытались покончить с самоорганизацией, обязательно вводили усиленную строевую подготовку. Строй уравнивает. Длительное повторение однообразных движений утомляет. Но главное в другом. Однообразные и подневольные действия отупляют. Команда не осмысливается. Сознание уже не воспринимает и тем более не перекодирует ее. Команда как бы проваливается в человека, минуя интеллектуальный фильтр. Команда – действие, команда – действие. Человек превращается в робота. Будучи измотанной, другая сторона сразу же становится покладистее. Поднаторевшие в практике интриг аппаратчики на всякого рода съездах замордовывают делегатов за день так, что в конце дня они готовы голосовать за все, что угодно. Под деэнергизацию подпадают и действия полководца Жукова во время военной кампании под Москвой в 1941 году и знаменитой операции на Зиеловских высотах в 1945 году. 166. Интрига фальшивого удостоверения. В середине 70-х годов некто Евдокимов отбывал в Туркмении на вольном поселении наказание за подделку удостоверения работника ЦК КП Украины. И за это время сумел изготовить 10 экземпляров удостоверения главного инспектора ЦК КПСС. Такую услугу ему оказали ротозеи из Марыйской областной типографии, оробевшие перед представителем, так представился мошенник, обкома партии. Затем он подделал в удостоверении подпись секретаря ЦК КПСС Суслова. Ну, а дальше, как говорится, дело техники. В Совмине Республики главному инспектору ЦК КПСС была предоставлена правительственная гостиница, гостевой автомобиль «Чайка» с шофером. Видимо, мошенник отлично знал нравы тогдашней партийной элиты и ее подобострастных прислужников. Путешествуя с ревизией по богатым колхозам республики, он даже не намекал на взятки. Их ему вручали добровольно, можно сказать, с чувством исполненного долга. Гастроли по стране продолжались около 4 лет. Прокол у мошенника вышел в Красноводске. Его не хотели отпускать отсюда без взятки, а он усмотрел в этой задержке опасную преднамеренность. В общем, засуетился, занервничал, потерял, как говорится, лицо, фальшивое, и был задержан. На том деятельность современного Хлестакова завершилась. 167. Интрига безрадостных перспектив. Город Симферополь. Только что созданное фирменное торгово-бытовое предприятие «Наш дом». Изготовление мебели на заказ. 1987 год. Человек? Да, собственно, какой он человек? Так, клиент, заказчик. Отстоял в многонедельной очереди, бессонно дежурил вместе с другими будущими счастливчиками под дверьми магазина. Отмечался в длиннющих самописных списках, как зеницу ока хранил выписанный на его ладони старостой очереди чернильный порядковый номер своего места в долгой череде ожиданий того дня, когда, наконец, и у него в квартире дизайнеры и мебельщики-умельцы создадут интерьер будущего. Через год счастливчику сборщики собрали вожделенную стенку. Но собрали крайне плохо. В притворах дверц щели в палец, секции разнооттеночны в цветовом плане, кромка, плохо приклеенная, отстает, скручиваясь в завитушки. Человек идет жаловаться. Фирма, как говорится, веников не вяжет, Блюдет уровень и уважает принцип Понта. Присылают контрольного мастера. Тот приходит, смотрит, признает претензии справедливыми. Дальше накручивание безрадостных перспектив. Контролер. Ну что ж, мебель надо разбирать, деньги мы вам вернем. Человек. А когда будет стоять новая мебель? Контролер. Становитесь снова в общую очередь и опять заказывайте. Человек. Но это же на год, не меньше. А как же мне жить? Ведь в квартире будет пусто. Я в расчете на вашу фирму всю старую мебель продал. Контролер. Не знаю, не знаю. Дело ваше. Решайте. Мы собрали все, как вы хотели. Ну, может быть, дед что-то чуть-чуть, не совсем так. Бывает. И на солнце, знаете ли, есть, говорят, пятна. Но вы клиент. Это для нас свято. Не нравится? Ради бога. Разберем в один миг, и тут же денежки ваши вам же без задержки возвратим. Человек, представив себе все предстоящие мытарства, ладно, ваши дела, пусть все остается как есть, контролер, ну вот и ладушки.